Добрый день, дорогие друзья. Здрасте. Нергуна, а что-то вы так как-то грустно здороваетесь вообще? Вообще вы как-то сидите, как родановский мыслитель в думах? Да, добрый день, дорогие друзья. Вот сижу и думаю, что нам сегодня Кришне предлагать, потому что у меня, кроме листиков салата, одного маленького огурчика, ничего нет. Наверное, плохой салат получится. О, Нергуна, не знаю, что делать. Вы смотрели, что в холодильнике-то у нас? Давайте посмотрим. Да в холодильнике-то у нас много смотрите, чего. Сколько еды, Нергуна. Так вот в том-то и дело, что еда эта уже предложена, Володя. Предложена. Я же не могу Кришне предлагать то, что уже предложено, ну, то, что да. мы уже пробовали. Но, с другой стороны, вот смотрите, у нас есть листики, там Кришна говорит, что даже листики можно предложить. Просто даже воду можно предложить, и Кришна примет это уже. Конечно, можно предложить цветок, листок, плод или да. воду. Плод — это у нас, наверное, огурец будет, листик салата, а цветок, наверное, цветочек туласи. Да. Да, действительно, мы найдем, что предлагать Кришне. Нергуна, смотрите, а у нас же хлеб еще есть. Вы посмотрите. Давайте мы сделаем бутерброды. Вот представьте, я к вам прихожу в гости, и вы меня угощаете бутербродами. Слушай, Володя, хорошая мысль. Действительно, это хорошая идея. Давай сегодня сделать бутерброды. Но сначала бутерброды-то это будем мы делать для себя, потому что хлеб, даже тот же хлеб у меня предложенный. Ты видишь, он отрезан уже. Я его предлагала утром Кришне. Знаешь что, давай мы предложим сейчас Кришне зелень, овощи, какие у нас есть, все, чем можно украсить бутерброды. Да. А потом будем спокойно вкушать бутерброды и заодно расскажем нашим слушателям, как приготовить хорошие бутерброды для гостей, для детей и для себя из того, что есть в доме. Нергуна, хорошая мысль. Да, и здесь можно проявить вообще большую фантазию. Я думаю, ты как художник проявишь себя. Да, проявим и зафиксируем. Ну, а я, пожалуй, достану книгу Рамбору Девидаси «Пища для мира». Там у нее, по-моему, что-то про бутерброды было какие-то советы. Вот, нашла. Ага, ну-ка, давайте. Вот хорошее дополнение к бутерброду. Оно называется гамазио или соленый сезам. Гамазио? Да, у нас есть сезам, кунжут. Сезам, да где-то был, по-моему, сейчас я посмотрю. Вот можно приготовить это для бутерброда. Есть, вот Нергун, есть. Что нужно для этого соленого сезама? Соль, наверное. Да, то есть кунжутные семечки и соль. На самом деле все действительно. Нергуна, ну а если нет сезама, если одна соль, что же нам тогда делать? Сказать сезам откройся, что ли? Да, сказать сезам откройся, и ты увидишь, что у тебя еще есть, допустим, арахис. Можно вместо сезама использовать арахис. Тогда арахис откройся. Нет, сезам тебя откроет. Арахис, да. Короче говоря, здесь сезам можно заменить арахисом. Так, по крайней мере, говорит Рамбору Девидаси. Ну что ж, поверим на слово. Да, и так вот нужно для этого соленого сезама пол чашечки обжаренных семян кунжута или сезама и 1/8 чашечки соли. Так ну, много то есть, соли, ого. Ну, то есть, да, нет, это не так уж много, это столовая ложка. И нужно вот все это перемолоть. Все перемолоть вот эти ингредиенты, соль и семечки до порошкообразного состояния. И вот этой мукой посыпать помазанный маслом хлеб. И будет прекрасный бутерброд. Мы можем с тобой это сделать. Но я думаю, что не только такие у нас сегодня бутерброды будут. Вот это для Кришны мы сделаем вот такой соленый сезам и предложим его вместе с салатом, с листиками салата, которые у нас есть, с огурчиком и с помидорчиком. И вот у нас еще петрушка здесь есть. Один огурчик, один помидорчик, и все. Но зато это здорово украсит множество бутербродов. Как ты считаешь? Ой, я считаю, что, Нергун, у вас фантазия прекрасная. Да, еще, ты знаешь, мы можем сделать потом уже вот бутерброд из такого паштета. У меня просто есть салат из нутового горошка. Я тоже, кстати, придерживалась книги Рамбору Девидаси и примерно так же делала вот этот салат. И этот салат очень хорош для бутербродов. Нергун, я смотрю, что этот салатик ваш, ну, просто похож на паштет. Интересно, как вы его делаете? Неужели это вегетарианское блюдо? Да, действительно, это вегетарианское. Я просто в рецепте Рамбора Давидаси заменила нутовый горошек на чечевицу, обычную чечевицу, коричневую, темную. Поэтому такой вот получился действительно как паштет. Итак, давай-ка продиктуем рецепт из книги Рамбора Давидаси. Ну, давайте. Вот, его обязательно надо записать и использовать. Итак, запишите салат из нутового горошка для бутерброда. Если у вас нет нутового горошка, тогда используйте чечевицу или фасоль. Да, итак, значит, одна чашка нутового горошка. Одна чашка йогурта. Одна столовая ложка лимонного сока. Еще я использовала одну столовую ложку растительного масла. И также 2 столовые ложки сахара. И из пряностей я использовала асафетиду и черный перец. Вот асафетиды взяла 1/2 чайной ложки. Ну, а перца черного я взяла, как и положено по рецепту, 1/2 чайной ложки молотого перца. Ну, а также вот здесь в рецепте Рамбора Давидаси написано, что можно использовать резанные огурцы, но по желанию, вот 1/2 чашки. Да, но я как раз вот их не взяла для этого паштета, потому что он у меня и так получился жидковатый. Если, конечно, будет очень сухая масса, тогда, конечно, вы можете использовать резанные огурцы, мелко натертые или как там еще. Но я огурцы не брала. И вот этот единственный огурец, который у нас есть, мы предложим Кришне, а потом его порежем ломтиками и добавим на бутерброды. Будет все прекрасно. Ну что ж, ладно. Итак, как делается этот салат? Ну, турецкий горошек вы можете замочить на ночь или чечевицу не менее чем на 6 часов. Затем, естественно, сварить хорошенечко, проварить и затем слить воду, чтобы получилась сухая такая масса. Ее надо как следует взбить, эту массу, с йогуртом, лимонным соком и растительным маслом. Если у вас есть миксер, то все это вы должны взбить в миксере. Ну, а если нету, не обессудьте тогда. Тогда придется взять скалку, пестик или ложку, в общем, что под рукой, и все это вместе взбить. Да, или венчик. Венчик, да. Взбить венчик, йогурт, да. Лимонный сок, растительное масло. И добавить туда, конечно, пряности. Какой паштет без пряностей? Итак, вы добавляете черный перец, соль, асафетиду, сахар. Ну, и если хотите, резные огурцы. Итак, вот вы делаете такую прекрасную массу или паштет, как у меня получился, и намазываете на здоровье на хлеб с маслом. Ой, вкусно вот. Будет, я думаю, что понравится. Да, если, конечно, хлеб у вас не предложенный, а хлеб вы только испекли, или он у вас еще не использован вами, вы можете делать бутерброды и предлагать их Кришне. Ну, а если у вас уже, как вот в нашем случае, хлеб уже мы попробовали, то делаем массу или пасту, или салат, назовите как угодно, делаем все это отдельно и предлагаем Кришне. И с большим удовольствием, кстати, делаем. Да. Итак, Володя, да. Сейчас мы с тобой делаем гамазио, то есть соленый сезам, и еще мы с тобой предлагаем Кришне вот эти овощи и эту зелень. Итак, давай быстро резать, мыть, взбивать и предлагать Кришне. Итак, я беру помидор, огурец и, ой, как много зелени, Нергуна, ну как будто бы мы в джунглях находимся. Володя, не заблудись в салате. Итак, если джунгли – это салат, то тогда я постараюсь. Да. А вот я сейчас возьму наши кунжутные семечки. Они у меня готовенькие лежат, уже обжаренные. Я просто ступочкой их перетолку. Вот. И можно, конечно, все это перемолоть в миксере. Ну, мне кажется, достаточно чуть-чуть потолочь и перемешать с солью. Но если у вас есть каменная соль, то, конечно, лучше использовать каменную. Она не такая вредная, как вот эта соль экстра. Уже перемолотая до мелкого такого состояния. Итак, просто мы это отдельно положим для Кришны в отдельную чашечку. Володя, да, а ты вот забыл, да, помидорчик. Да. Помидорчик-то у нас еще есть один, помой сейчас, его, пожалуйста. Сейчас помоем наш любимый красненький помидорчик. Так. Что у нас еще есть? для бутерброда. У нас еще, Володя, есть панир. Панир есть? Его есть тоже панир. Помыть? Нет, панир. У меня немного есть готового панира и непредложенного. Ой, ура, хоть что-то у нас непредложено, хоть что-то мы предложим Кришне. Вот немножко, чуть-чуть панира. И мы сейчас, знаешь, что сделаем? Мы сейчас, пожалуй, с тобой этот панир обжарим немного с куркумой. Положи сначала масло, тогда будет прекрасно. Да, это хорошая мысль. И, в принципе, можно туда добавить еще и гарам масала. Делайте по вкусу. Здесь нет готовых рецептов. Большой простор для вашей фантазии. Но я кладу куркуму, чтобы панир наш получился таким красивым. Я его сейчас нарежу отдельными такими пластиночками, чтобы уже готовую эту пластиночку класть на бутерброд. Толщиной примерно 0,5 сантиметра. Кусочек такой. И сейчас разогрею масло на сковороде и положу туда обсыпанный вот этот кусочек в куркуме на сковороду. Володя, ты отойди в сторонку, а то сейчас мокрый панир зашипит сильно. Ну вот, Миргуна, вы боялись, что нечего будет готовить еду и предлагать ее Кришне. Смотрите, сколько всего у нас сразу тут взялось. Да, действительно. Действительно, Володя, а теперь вот этот огурчик все-таки нарежь на такие длинненькие, тоненькие пластиночки, чтобы хватило этого огурчика. Это вдоль, что ли, как? Нет, вот, поперёк. Знаешь, так по диагонали. По диагонали, да, чтобы получились да. длинные, тоненькие пластиночки. Сейчас, ну, все, а сейчас я вот последний кусочек панира сниму, и будет вот ни много ни мало, вот у меня тут 4 кусочка хороших получились для бутерброда. Бутерброды у нас будут разные, всего понемножечку. Разные, голубые, красные. Но все итак, цвета радуги. Володя, да. Я смотрю, все уже готово. Пора готовить поднос. Для да, вот только поднос не готов. Все готово, кроме подноса. Сейчас поднос, он тоже будет готов. Да, сейчас мы его сполоснем. Хотя он чистый, но можно все-таки сполоснуть. Да, это обязательно, конечно. Нальем еще воду отдельно в чашечку. Я достану листики туласи и выложим сейчас все на этот поднос красиво. Так. Красиво. Салат, ой, зелень, как всё сверкает. Ну, помидорчики, так огурчики. Ну, хотя по одному, но вот когда все порезано, их как будто бы много. И вот пасту, то есть не пасту, а вот этот порошок, который называется очень интересно гамазио, то есть подсоленный сезам. Ну и все. И вот немножечко панира на отдельную чашку. И теперь, Володя, остается только взять колокольчик и прочитать по традиции Маха-мантру. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Дорогой мой Господь, пожалуйста, прими это наше такое скромное подношение. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Итак, процесс предложения пищи Кришне должен быть, самое главное, искренним. Предлагайте с любовью и преданностью. И тогда Господь придет к вам на кухню и примет. И все съест. От чего вы должны обрадоваться обязательно? И не важно, что у вас на этом подносе. Конечно, должна быть вегетарианская пища, но она может быть самой-самой простой и самой обычной. Ну а сейчас, Володя, да. Пока предлагается Кришне еда. Да, будем читать Бхагавад-гиту. Ну, Володь, ну как Бхагавад-гиту, когда Прабхупада нам велел действовать согласно времени, месту и обстоятельствам. Да, а обстоятельства у нас сейчас нет. Да. Время-то время. Да, время-то, может быть, и подходящее, но обстоятельства у нас кулинарные. Поэтому да. Нужно что-то такое про кулинарию нам с тобой говорить и делать, соответственно. Ну да. Вот хлеб, Нергуна, смотрите, хлебов у нас здесь много. Кстати, хлеб, да, действительно, про хлеб. Хлеб – это основа жизни, и я думаю, что про хлеб можно поговорить, тем более, что рецепт мы давали. Хлеб и всему вообще головой, говорят, тем более предложенный Кришне. Естественно. И худобед, коли хлеба нет. Да. Хлеб, конечно, лучше всего, который не дрожжевой, то есть индийский хлеб. Но, тем не менее, индийский хлеб – вот это лепешки традиционные, чапати или пури – это вообще самый такой считается полезный хлеб. Но на Руси привыкли к хлебу такому пышному, дрожжевому. Да, хлебом или соли встречают обычно. Да. Вот ты знаешь, например, почему хлеб ситный называется ситным? Ну, не догадываешься? Догадываюсь. Я думаю, от слова «сито». Сита Рама, вот поэтому, наверное. И поэтому тоже Сита Рама вообще всему основа. Да, как сам Господь и его энергия. Но тем не менее, действительно, ты близок к истине, потому что если муку просеивали через сито, то вот в этом случае хлеб назывался ситным. Если просеивали через что-то другое, тогда хлеб и назывался по-другому. Так это значит, вот если мы свое сознание тоже через ситу как бы так просеем, да, раму ситу, то есть как бы тоже станет наше сознание очень жизнеспособным, да, и таким же пышным. Естественно. И таким же вкусным. И таким же удобоваримым. Мы все камешки материального сознания из нашего сознания уберем, очистим, и тогда действительно ргуна. А вот почему хлеб черный раньше на Руси назывался хлебом житным? Житным. Кстати, сейчас это название еще сохранилось. Но это вообще простая загадка, по-моему, для школьников. Потому что без него можно было бы умереть. Точно. Точно, потому что черный хлеб, он, в общем-то, воплощал в себе основу жизни. Да. Жить и житный хлеб. Да, вообще, да, как интересно. Вот такие простые знакомые слова. Да, основа бутербродов – это, естественно, хлеб. Нергун, а вот как вы думаете, почему еще хлеб обжаривают в тостере? Да хочется им так. На самом деле не только в тостере обжаривают, еще обжаривают на сковороде просто. Вот эта корочка, которая образуется при жарении, при поджаривании хлеба, она очень хорошо вот переваривается желудком. И вот как раз рекомендуют язвенникам и людям с гастритом. Да. Вот эта корочка, карамелизированная такая корочка, она помогает просто пищеварению лучше переварить вот эту массу всю мучную. Вообще, да, корочка. Ну, известно она... же, да, что да. Хлеб, свежий испеченный хлеб, он очень тяжело переваривается, особенно если он еще горячий. Так что вот подсушивать очень рекомендуется. И, кстати, лучше намазывать на такой немного подсушенный хлеб бутерброды. Нергун, а вот бывают бутерброды не из хлеба? Ну, конечно же, бывают. Ты можешь испечь просто чапати, традиционный индийский хлеб, который, кстати, самый полезный, потому что он не дрожжевой. И, пожалуйста, на сухую лепешку можешь намазывать тоже масло или еще что-то, паштет какой-то. Вегетарианский, конечно, паштет. Бутерброды бывают самые разные. Поэтому, в общем-то, здесь большое поле для фантазии. Но здесь самое главное, чтобы это все было предложено Кришне. И не так важно, из чего бутерброд. Это не важно. Не так это важно. Важно, чтоб Кришна был рядом с тобой. Володя, ну вот, возвращаясь к хлебу, по-моему, нам не мешало бы его заранее подготовить и порезать для бутербродов, да. И, может быть, даже некоторые кусочки намазать маслом. Да, Нергуна, вы знаете, которые будем посыпать вот этим гамазием, соленым сезамом. Угу. Давай я сейчас порежем аккуратненько вот этим ножом. Пока говоришь, я хочу вам поделиться с вами. Угу, вы знаете, вот у меня в детстве, вот до сознания Кришны, вот я обратил внимание, у меня бутерброды, вот по бутербродному закону, падали всегда маслом вниз. Ну, естественно. А после того, как я пришел в сознание Кришны, я обратил внимание, что у меня бутерброды падают маслом вверх. Если падают, вы представляете? Противоположность материальным законам. Да, вы представляете? Вот, то есть закон такой, основополагающий закон материального мира, это бутербродный закон, он изменил свою суть. Володь, вот интересно было бы, конечно, чтобы ты мне лично продемонстрировал это, когда мы уже предложенную пищу. Может, я не в сознании Кришны нахожусь. Кстати, это лакмусовая бумажка. Вот человек находится в сознании Кришны или нет? Вот если падает бутерброд маслом вверх, тогда в сознании Кришны. Да, очень любопытный тест ты предлагаешь для наших слушателей, для проверки их сознания. Ну, я думаю, что они тебя-то уже знают. То есть, если я упаду головой вверх, с 10-го этажа. Да. Значит, сознание Кришны. Точно. По-моему, ты все время так и падаешь. Да, я чувствую, я упадший вообще. Ну хорошо. Володя, да. Ну вот какой твой любимый бутерброд? Мой любимый с детства. Ой, Нергун, с детства мой любимый бутерброд такой. Вы знаете, какой? У меня бабушка, да? Угу. Она делала вот, она отрезала хлеб не поперек, а вдоль. Знаете, вот так вот горбушки, такие длинные горбушки делала. Да. Я помню, ой, это так замечательно было. И она намазывала маслом так густо и вареньем из черной смородины. Ой, это такая вкуснятина была. Я так и думала, была. Что ты сластёна. Я тоже сластёна, но вот почему-то бутерброды я люблю солёненькие. Солёненькие, да. Чего-то раньше... ты солёненькая потянула. Володь, без намёк. Ну да, вот особенно люблю вот эти вот бутерброды с сыром. Теперь уже с индийским сыром, с паниром, когда вот панирчик такой вот красивый, как вот сейчас мы предлагаем Кришне. И, надеюсь, ему тоже понравится такой подсоленный, слегка подсоленный, потому что на самом деле... Пикантно. Да, пикантно подсоленный. На самом деле это все естественно. Я очень много, допустим, ем сладкого, и чтобы уравновесить вкусы... Ах, вот так вот. Да, чтобы уравновесить вкусы, мне хочется какого-то другого вкуса, острого, соленого. Но спроси у работниц кондитерских фабрик, чего они больше хотят. Нергуна, ну вот я после передачи обязательно пойду на фабрику вот кондитерскую, как она здесь ближе, Красный Октябрь, что ли, и обязательно у них спрошу, чего же они хотят. Ну только прихвати с собой в виде просада баночку квашеной капусты, только просад обязательно. Ну да, есть, угости. Конечно, да. Баночку квашеной капусты, они тебе будут очень благодарны. И на всякий случай пакетик с черным перцем. А вот, вы знаете, я бы захотел бы воды, наверное. Ну, ты знаешь, все-таки о вкусах вообще не спорят. Тебе воды, кому-то еще чего-то. На самом деле о вкусах не спорят, и я думаю, об этом лучше говорить в музыкальной форме. На вкус и цвет, товарищи, нет, в музыкальной форме. На многое в жизни влияет, жаль, что об этом немногие знают. Или настолько они грубы, что им не нужно все знать как бы. К примеру, у вас настроение плохое, мрачные мысли и все такое. Да, бывает, в жизни чего-то вам не хватает, чего неизвестно, так ведь бывает. Частенько бывает. Человек не знает. Какого-то вкуса ему не хватает. Да, Нергуна, бывает такое состояние, вот ну не хватает, чего не хватает. Вроде все есть, да? Вроде все есть, да. А чего? Ну, чего-то не то, да? Бывает, часто так. А может, немного добавив сладкого, жизнь потечет тогда счастливо-гладко? Или добавив острого вкуса, храбрость начнет развиваться у труса. Если, допустим, у вас депрессия вяжущего, не советую есть я. Пищу добавить, пищу имбиря, вскоре поймете, грустили зря. Конечно! Если же слишком шустрые мы, вяжущие надо нам куркумы. Станешь со временем обязательным, энергичным и обстоятельным. Обстоятельным. Но надо знать. Чего добавлять? Это очень важно. Надо разбираться в этом. Ты можешь всю жизнь, так не зная прожить, таланты свои на другое сгубить. Просто потому, не зная почему, какой ты из вкусов забыл развить. Или не знал, или не сумел, все потому, что не то ты ел. Ну а про карму помнит кто? Забываем и знать не хотим, что мы есть то. Именно то, мы есть то, что мы едим. На нашей кухне всегда постоянство, мы соблюдаем вегетарианство. Человек есть то, что он ест, не забывайте об этом. Один вот тот был и смел, и умел, в жизни много успеть хотел. Но вот однажды заболел, все потому, что не то он ел. Думал, прославился, но представился. И за всю жизнь не счел за труд подумать, что на тарелке за труп. И ел все подряд, что подадут. А знания эти совсем просты. Выкадыши надо блюсти посты. Все шесть вкусов. Шесть, а не пять, надо каждому ощущать. И при этом не переедать. Ни в коем случае. Ощущайте все шесть вкусов. И тогда все будет окей. Обратите на это внимание. Наши болезни от переедания. И для здоровья добавь чистоты. И для духовной чистота полноты. Чистота — это сила. Для Кришны сделай ты. Специи меняют настроение. Они влияют и на окружение. К тому же, если пряности сыпать умело, можно лечить свое тонкое тело. Болеть, как собака, скажем открыто. В тонком теле она зарыта. Может, не знали вы об этом? Что ж, Аюрведа откроет секреты. Все секреты откроем вам. Мы откровенные. Знания сокровенным. Имеющие уши, да услышат. Даже, может быть, чрезмерно. Тело любое, чтоб подчинять, лучше в служении его занять. Готовя для Кришны, мы карму стираем, грехи на работу, но есть немая. Но соль, да и сахар, совсем не в том. Не в этом. А в том. А в том. В том, что мы ближе к Богу потом. Представляете? Что наслаждение неземное. Мы это тоже от вас не скроем. Гармония вкусов, развивайте. Высший вкус для себя открывайте. Развивайте свой высший вкус. И тогда вы не представляете, какой счастье. Развивайте вкус высший. Готовьте для Кришны. Мергун, пока вот мы пели о вкусах, вы не забыли, что мы сегодня Кришне-то предлагаем? Нет, я-то не забыла, что мы Кришне предлагаем. Ну, наверное, наши слушатели забыли. Мы им напомним, мы предлагаем дополнение для бутербродов. Это у нас зелень в виде листиков салата, кинзы, петрушки. огурчик, помидорчик. Еще такой красивый, желтенький, обжаренный в куркуме панир. Но не желток, да. И еще у нас гамазио. Это такое название, просто порошочек кунжута, перемешанного с солью. Вот тоже что для бутербродов. Вот сколько всего у нас. И сейчас, я думаю, Кришна у нас уже принял. Это наше подношение. И мы сейчас будем звонить в колокольчик, читать маха-мантру. Хари Кришна, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Мы должны прочитать 3 раза маха-мантру и снять все с подноса. Теперь это уже маха-прасад, великая милость Кришне. То, из-за чего мы вообще здесь собрались, то, из-за чего мы здесь старались. И сейчас мы все это моем, посуду мы помоем, перекладываем зелень отдельно, все это отдельно на тарелочки, в свои мисочки, и складываем отдельно поднос, накрываем его салфеточкой аккуратно, чтобы все было без шума и пыли. И теперь будем готовить бутерброды, Володя. Да. У нас еще есть время до конца передачи, чтобы успеть приготовить красивые бутерброды. Я думаю, ты проявишь себя как художник. Да, ну, Нергу, ну хорошо, значит, берем масляные краски. Да, и проявляем себя как художник. Масляные краски. Какие краски? Посмотри. Просто масло, да. Цвета, цвета. Красный, зеленый, желтый. Что тебе еще надо? И хлебушек слегка сероватый. Фиолетовый? Да, это баклажаны, вот. Баклажанов нет, вот, нет, вот, нет. Вот баклажанов вот нет. Вот чего нет, того нет. Ну ладно, без него обойдемся. Да, кстати, про фиолетовый цвет. Вот бывает такая капуста. Фиолетовый, да. Красная, она иногда бывает такая темная, у нее листья фиолетовые. Да. Кстати, вот этими листьями можно украшать салаты, можно украшать вообще даже те же бутерброды. Они тоненькие, ну, вообще, конечно, да, на любителя. Да. Опять же, на любителя, на вкус потому и цвет, что да. Да, на бутерброд с капустным листом не каждый, в общем-то, любит. Итак, делаем бутерброды. Давай, да, сначала мы делаем простые бутерброды. Володя, от простого к сложному. Давайте. Я буду посыпать вот эти кусочки хлеба с маслом гамазио или соленым сезамом. Так. И буду намазывать также вот этот вот салатик или паштет, как ты сказал, из чечевицы и украшать его также зеленью. Ну, а что, я буду кладу на масло, смотреть, что ли? А ты будешь делать свои бутерброды. Свои бутерброды. Знаешь, делай бутерброды. Бутерброды какие тебе нравятся? Мне нравятся... Те, которые тебе нравятся, тут нет. Здесь сладких бутербродов у нас нет. Хотя можно достать... Вот у нас варенье есть немножко. Можешь для себя сделать бутерброды. Ура! Оно тоже предложено, и можешь сделать бутерброд с вареньем. Хорошо, и потом... Ой, посоревнуемся. Ну, хорошо. Кто быстрее все это съест. Но я советую тебе просто заняться украшением этих бутербродов зеленью. Ладно, хорошо. Вот украсть вот этот бутерброд с сезамом. Только не сладкий, естественно, да? Сезам, конечно, конечно. Варенье, я думаю, не очень с кинзой сочетается. Да, хорошо. Вообще, да. Хотя, опять же, на вкус и цвет товарищей. Может быть, нет. Те, кто делают вот кулинарные эти, то есть сладости, да? Может, они любят это на Красном Октябре-то? Наверное. На Красном Октябре все может быть. Я чувствую, ты всерьез туда отправишься. Ты еще знаешь, что прихвати? Вот этот соленый гамазио. Соленый гамазио, ну вообще, да. Да-да-да, тоже им пригодится. Итак... Итак, вот бутербродики очень красивые. Ты посмотри, какие красивые получаются у нас бутерброды. Вот на этот бутерброд. Смотрю. Красивый. Красиво получается. Итак, объясняю для наших слушателей. Хлеб с маслом. Я на него положила немного вот этого паштета из нутового горошка, или у меня этот паштет из чечевицы. Сверху кладу листик салата и кусочек помидора. Беру следующий кусочек хлеба, уже без масла. Кладу туда обжаренный в масле панир. Ну а затем мы берем веточку кинзы и сверху кладем ломтик красного, сочного, прекрасного помидорчика. Да, вот у кого есть еще лимончик, можно положить сюда тоненькую-тоненькую маленькую долечку лимончика. Тоже будет прекрасно сочетаться сыр. То есть панир, обжаренный в куркуме или в пряностях других, вот с лимоном, если у вас нет других овощей каких-то красивых, и с зеленью. Прекрасно сочетается. Я уже слышу, как наши радиослушатели глотают слюньки. Ну, сейчас кажется, уже можно глотать слюнки, и нам тоже, потому что мы уже все предложили. Итак, вот давай сейчас глотать бутерброды вообще, чем слюнки. Давай оформим все красиво, потому что это имеет очень большое значение. Еще можно сделать один бутерброд, то есть наоборот. Значит, как сначала это? Мы на хлеб с маслом кладем прямо сразу зелень. А уже на зелень мы кладем тот же самый панир. Вот. А сверху на панир мы положим огурчик. Огурчик, да. Вот, кстати, у кого есть готовая, предложенная уже какая-то томатная паста, ну, типа, как он называется? Вот правильно подсказывает нам оператор Вриндаван Чандратас, он называется кетчуп. Наверное, любит он кетчуп. Но я думаю, помимо того, что управлять ручками, да? Да, кетчуп вот готовый мы не едим, потому что туда часто добавляют натуральный чеснок. Мы кетчуп делаем сам. Почему? Он сам делает кетчуп. Сами делаем, да, сами. А это очень просто, я как-то говорила в нашей передаче. Как придёшь в студию, всё время делают кетчуп. Что такое? И так вот он может на свой бутерброд намазать свой кетчуп. Итак, вот это еще одна, значит, один вид бутерброда. Но здесь на самом деле простор для фантазии. Итак, у нас сколько видов бутерброда? Давай посчитаем. И вот раз, ту, и с соленым сезамом, four, и просто five, six, seven, eight, с паштетом nine, из нутового горошка. С чечевицей или с чечевицей. И вот мы огурцы, по-моему, не все еще использовали. Не все. Давай просто разложим их туда, где у нас вот нет у нас еще овощей. Положим и украсим. Итак, видишь, все цвета радуги: и зеленый, и красный, и желтый. И желтый, но это еще не все. Да. Еще фиолетовый. А фиолетовый нет, баклажаны. Ну, капуста же. Капуста мы мысленно. Ну, теперь можно и вкушать просад. Просыпайтесь, спящие души! Просад стынет! Ну что ж, начинаем просыпаться. И оказывать почтение просаду. Ну, как не гуна. Угу. Вот это да! Вкусные бутербродики. Мой такой вкус мандариновый. Вот действительно, очень, очень легко удовлетворит преданных. Дашь ему огурец, а ему авокадо мерещится. Вкусно. Вот. Даже Макинзу, он про мандарины вспоминает. Это же просад, Нергун, это просад. Это все здесь видоизменено. Здесь трансформировано. Гармония вкусов, удивительное богатство вкусов. Так что вкушайте только просад. И ничего наш более. Вам совет. Да. И тогда вы везде будете видеть мандарины, авокадо, бананы и ананасы. Да, и получите истинное высшее наслаждение. Райское. Но вот на этой ноте, я думаю, надо нам прощаться. И добавим только, что сегодня мы готовили бутерброды, но, опять же, для Кришны и только для Кришны. И помогал нам в этом замечательный оператор Вриндаван Чандра Дас. И также помогала нам в этом Ниргуна Давидаси. Ну и, конечно, как же без Володи? И Володя Сункин тоже. До свидания, Хари Кришна! Что печально навсегда из сердца вышло, и душа...